Глава 11. Натаниэля захлестнула волна страха, в голове помутилось, тело отказывалось подчиняться. Парализованный ужасом, не в силах и пальцем пошевелить, он застыл на корточках у кромки воды, а гризли поднял голову, принюхался и неторопливо двинулся к нему. Тугие мышцы, перевитые стальными сухожилиями, вздымались на теле животного. Грубая коричневая шерсть была как бы тронута сединой, характерная особенность, из-за которой этот вид медведей получил название гризли. Медведь шел на Натаниэля, переваливаясь сбоку на бок и мотая широченной головой. Молодому человеку наконец удалось собраться с мыслями. Он метнул взгляд в сторону стоянки. Из-за киэля не было видно. Если позвать дядю на помощь, медведь может наброситься. Карабина нет, валяется у костра. Потянувшись к поясу, Натаниэль с ужасом осознал, что там же остались оба пистолета. Юноша проклинал себя за беспечность. Медведь приближался. Что делать? Над с трудом удержался, чтобы не закричать. Сейчас медведь подойдет вплотную и ударит. Тогда все будет кончено. Четырехдюймовые когти гризли выглядят точь-в-точь, как остро заточенные зубья садовых граблей. Один удар, и от ната останутся одни ошметки. Человека и медведя разделяло всего лишь футов 12. Собрав все мужество, Натаниэль вскочил на ноги, упер руки в бока и уставился на медведя. Зверь задрал голову и шумно принюхался. Натаниэль лихорадочно обдумывал пути к спасению. Мысли вихрем проносились в голове. Может, стоять тихо, не двигаясь, и медведь уйдет? Нет, на это надеяться не стоит. Что, если побежать на стоянку? Тоже не получится. Медведь догонит. Может, зайти в реку? Вдруг гризли побоится лезть в воду? Боятся ли медведи воды? Иезекииль рассказывал Нату о лосях, ястребах, орлах, шакалах и других животных прерий и гор, но никогда о гризли. До сегодняшнего дня молодой человек ни разу не видел медведей и ничего не знал об их повадках. Оставалось гадать. Внезапно гризли встал на задние лапы, поднял передние, разинул пасть, обнажая устрашающего размера клыки, и грозно зарычал. Страх взял верх над разумом. Натаниэль инстинктивно попятился к реке. Гризли опустился на четыре лапы и неторопливо двинулся вперед. Зверь утробно рычал, маленькие глазки злобно сверкали. От ужаса Нат окончательно потерял контроль над собой. Забежал в реку, сложил ладони рупором и заорал. «Зик! Гризли! Гризли!» Крик разозлил медведя. Медведь сердито заревел и шагнул к берегу. У самой кромки воды он помедлил, как бы раздумывая. Натаниэль отступил еще на пару шагов. И тут рука наткнулась на ножны. Он совсем забыл про охотничий нож. Нат со свистом рассек ножом воздух и выставил его перед собой. На фоне огромного гризли нож выглядел жалким, но другого оружия не было. Натаниэль решил, что не сдастся без боя. Медведь снова зарычал. И тут Нат увидел дядю. Зик бежал к реке с двумя карабинами в руках. Юноша воспрял духом. Дядя обязательно его спасет. Нат подумал, что он едва отделался легким испугом. Но оказался неправ. Медведь полез в реку, с шумом расплескивая воду, и прыгнул на юношу, разевая пасть и щелкая клыками. Нат быстро попятился. Вода теперь доходила ему до поясницы. Он хотел было поплыть к противоположному берегу, но поскользнулся на придонном камне и погрузился в воду по самую шею. За спиной раздался грозный рев. Натаниэля охватила паника. Он развернулся. Глаза на мгновение встретились с глазами зверя. И тут же на юношу обрушился удар. Левое плечо обожгла боль. Когти медведя порвали одежду и глубоко вонзились в тело. Натаниэля отбросила на спину. Дно ушло из-под ног. Барахтаясь, бедняга все же ухитрился снова встать на ноги. Плечо онемело, левая рука безжизненно повисла. Гризли набросился опять. Натаниэль в последнюю секунду отшатнулся вправо. Клыки медведя щелкнули в дюйме от уха. Зловонное дыхание обожгло лицо. Превозмогая боль, Натаниэль вскинул нож и с размаху ударил медведя в голову. Удар, еще удар. Не помня себя, Нат механически поднимал и опускал нож. Из четвертого или пятого удара лезвие вошло в глаз. Зверь мощным ударом отбросил Натаниэля на середину реки. Юноша с головой ушел под воду, не успев раскрыть рот. Вода хлынула ему в горло, и он камнем пошел ко дну. В ушах зазвенело, глаза застлал туман. К счастью, река в этом месте была неглубокой. Натаниэль оттолкнулся ногами от дна и, кашляя и отплевываясь, вылетел на поверхность. Медведь был в 6 футах от него. Зверь опять поднялся на дыбы. Он ревел, яростно тряс головой и пытался лапами вытащить застрявший в глазнице нож. Натаниэль сжался, ожидая новой атаки. Но медведь опустился на лапы и побрел к берегу. Мотая головой из стороны в сторону, зверь пытался освободиться от застрявшего в глазнице ножа. Но едва он выбрался на берег, как прогремел выстрел. Медведя подбросило, он упал на бок и затих. «Нат! Нат! Он тебя ранил!» Обернувшись, Нат увидел дядю с дымящимся карабином в руках. Юношу затошнило, навалилась слабость. Он медленно побрел к берегу, боясь, что вот-вот потеряет сознание. Иезекииль, подойдя к медведю, потыкал его прикладом. Убедившись, что гризли мертв, Зик положил ружье и зашел в воду, чтобы помочь племяннику. Увидев, что рубашка Натаниэля порвана, а из плеча льется кровь, Зик выругался. «Проклятие! Он тебя все же зацепил!» Натаниэль изо всех сил старался не потерять сознание. Слова дяди доносились как бы издалека. Ноги налились свинцом. Каждый шаг давался с трудом. Сильные руки Зика подхватили Ната под мышки и потащили к берегу. «Я с тобой, Нат! Держись, все будет в порядке!» «Он мертв!» — шепотом спросил Натаниэль. «Мертвее не бывает!» — заверил дядя. «Спасибо!» — пробормотал Нат. «Скажи спасибо самому себе! Это твоя работа! Когда я в него выстрелил, он уже был на последнем издыхании!» Они добрались до берега, и Иезекииль бережно уложил племянника на землю в 2 шагах от мертвого гризли. «Мне надо осмотреть рану!» Дядя присел на корточки, чтобы помочь Натаниэлю снять рубашку. Юноша никак не мог справиться с застежкой на ремне, и ему было стыдно за свою слабость. «Дай-ка, я помогу!» Зик быстро расстегнул ремень. Натаниэль лежал, как тряпичная кукла. Все вокруг подернулось туманом. Он не мог сосредоточиться и не понимал, что с ним. Может, он потерял много крови? А вдруг он умрет? Заплачет ли Аделина, когда узнает, что его больше нет? Натаниэль посмотрел на медведя. Правый глаз вытек, из пустой глазницы торчал нож. Шерсть на морде пропиталась кровью. Неужели это сделал он, Натаниэль Кинг? «Да уж, повезло!» — пробормотал он. «Богом клянусь, я знаю только об одном случае, когда гризли убили ножом!» — гордо сказал Зик. Он ухватил Натаниэля за плечи и приподнял, чтобы удобнее было стягивать рубашку через голову. «Подожди, еще люди об этом узнают! Я расскажу Шекспиру, а уж он всему свету!» Натаниэль закрыл глаза и глубоко вдохнул, радуясь, что дурнота отступает. Он не решался посмотреть на свою рану. Вдруг нервы не выдержат. «Племянник, свет не видывал такого счастливчика, как ты!» — сказал Зик. Он осторожно уложил Натаниэля. Тот открыл глаза и с опаской покосился на свое плечо. Когти медведя оставили 3 аккуратные, но неглубокие царапины на коже. Крови было совсем немного. «Через час будешь в седле!» — сказал Зик. Натаниэль поглядел на дядю. «Нельзя ли отдохнуть подольше? Хотя бы до полудня?» «Какой смысл? Будь ты серьезно ранен, я бы дал тебе полежать. Но эти царапины не стоят даже того, чтобы их зашивать». «Царапины?» — возмутился Натаниэль. «По сравнению с парой моих знакомых, которые попали в лапы гризли, ты отделался легким испугом. 7 лет назад один траппер из Канады наткнулся на медведицу с детенышами. Он и глазом моргнуть не успел, как медведица уже рвала его зубами и клыками. С трудом дотянувшись до карабина, он все же пристрелил ее, но остался без ног». Снова накатила дурнота. Натаниэль поморщился. «Про остальных лучше не рассказывай, ладно?» «Гризли — животное непредсказуемое», — философски продолжал Зик. «Никогда не знаешь, пройдет мишка своей дорогой или попытается тебя съесть. Если их разозлить, превращаются в сущих дьяволов. Я знаю случаи, когда в гризли всаживали 10 пуль, и даже после этого он мог порвать человека на части. Поверь мне, надо любой ценой избегать гризли». Натаниэль чуть не рассмеялся. «Постараюсь принять к сведению». Иезекииль с улыбкой поглядел на племянника. «Я вижу, ты приходишь в себя. Полежи пока, а я соберу вещи. Но сперва...» Дядя отошел и вернулся с карабином Ганта. «Держи вот это на случай, если твой медведь гулял с приятелем». «С приятелем?» «Бывает, гризли ходят парами. Такое не то чтобы часто, но все же случается», — сказал Зик. Он подхватил свой Хоукен и поспешил к стоянке. Стиснув зубы, Натаниэль приподнялся, опираясь на локоть, и огляделся по сторонам. Но в пределах видимости гризли больше не было, по крайней мере, живых. Натаниэль разглядывал огромную мохнатую тушу. Он бы никогда не поверил, что человек может пережить нападение такого зверя, если бы это не произошло с ним самим. Раздался всплеск. Вздрогнув, Натаниэль обернулся, но увидел только рябь на воде. «Рыба!» — подумал он. Ненароком бросив взгляд на противоположный берег, Нат мигом позабыл и о медведе, и о раненом плече, и в изумлении вскочил на ноги. На том берегу реки стоял всадник. Индеец! Из одежды на нем была только набедренная повязка. На спине висел колчан со стрелами. В левой руке индеец держал короткий лук. Черные волосы не спадали на обнаженные плечи. Натаниэль потянулся к карабину, но вовремя одумался. Индеец не выказывал враждебности, а дяде вряд ли понравится, если Нат застрелит воина из дружественного племени. Глядя на индейца во все глаза, Натаниэль ждал. Минуту спустя воин сделал странный жест правой рукой, кивнул и, не оборачиваясь, поехал на север. Даже без седла индеец держался на лошади легко и прямо. Вскоре он исчез из виду, скрывшись за деревьями. Натаниэль упал на колени, ноги его не держали. Проживет ли он достаточно долго, чтобы выучить все уроки Дикого Запада? Нат даже не знал, какому племени принадлежит индеец, и, конечно, думал, что воин может вернуться со своими соплеменниками, чтобы убить его и Зика. Нат начал осознавать, что на Западе малейшая ошибка может стоить жизни. Сегодня, например, он чуть не погиб, уйдя из лагеря без ружья. Как сильно здешняя жизнь отличается от размеренного существования в Нью-Йорке, где самая большая неприятность — забыть дома что-нибудь из своих вещей и потому вымокнуть под дождем или простудиться. Дядя прав, цивилизация ограждает людей от жестоких сторон жизни. «Ну вот!» Обернувшись, Натаниэль с облегчением увидел дядю. «Я видел индейца!» — выпалил он. Иезекииль замер, огляделся по сторонам. «Где?» «На том берегу», — показал Нат. «Он на меня посмотрел, потом уехал». «Опиши его». «Ростом вроде высокий, у него были луки, стрелы», — вспоминал Натаниэль. И он не совсем понимал, что именно интересует дядю, да и не очень хорошо разглядел индейца. «Я не знаю, что еще сказать». «Голова была выбрита?» «Нет, а почему ты спрашиваешь?» «Если его голова выбрита, а посередке длинная прядь, как полоска от лба к затылку, тогда это пауни. Их поселения расположены к северу отсюда. Они не доставляют белым особых проблем», — нахмурившись, сказал Зик. «Но раз голова не обрита, то, скорее всего, это воин племени шаенов. Мы находимся в восточной части их территории». «Они в мире с белыми?» «Иногда да, иногда нет». «Звучит неутешительно». «Никто и не собирается тебя утешать», — отрезал Зик. Он присел на корточки рядом с племянником. «Собирайся, поедем. Если рядом шаены, надо уносить ноги». Зик ухмыльнулся. «Мой скальп меня пока что вполне устраивает. Не хотелось бы его терять». Глава 12. Подгоняя лошадей, Кинги еще мили две проехали вдоль Репабликан, потом свернули на северо-восток. Иезекииль напряженно обшаривал взглядом прерию, то и дело оборачиваясь, чтобы проверить, нет ли за ними погони. Натаниэль с трудом держался на лошади. Плечо горело, и он с нетерпением ждал остановки на ночлег. Мысль о том, что в седле придется провести еще 9-10 часов, не радовала. Со временем Иезекиэль немного успокоился. «Пока никаких признаков погони», — сообщил он. «Может, мы остановимся, передохнем?» «Ни в коем случае! Надо отъехать как можно дальше!» Натаниэль держал поводья в правой руке, а левой, согнутой в локте, прижимал к боку ружье. Это было неудобно и больно, но лучше уж терпеть боль, чем ехать безоружным по краю, где за каждым холмом притаились в засаде свирепые дикари. Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, Натаниэль решил завести разговор. «Дядя, а ты когда-нибудь убивал гризли?» Зик кивнул. «А сколько раз?» «По правде говоря, я уже сбился со счету». «Но они тебя ранили?» «Пара царапин, несколько укусов», — ответил Зик. «Гризли! Никто не знает об этих тварях больше меня, разве что Шекспир, поэтому слушай внимательно. Вообще-то медведь — животное непредсказуемое, но гризли-одиночка обычно не нападает, если не подходить к нему слишком близко. Другое дело мамаша семейства. Никогда не подходи к медведице с медвежатами. Тот, кто к ним лезет, сам напрашивается на неприятности». «Почему медведь на меня напал? Я его не злил, он все равно шел на меня и принюхивался так жадно, как будто ловил мой запах». «Ты сам ответил на свой вопрос. Запах. Медведи живут обонянием, их ведет нос. Гризли бродят от одного лакомого запаха к другому, так же, как бабочки перелетают с цветка на цветок. По словам моего друга Шекспира, медведи не могут похвастаться острым зрением, но зато у них невероятно тонкий нюх», — сказал Зик. Он усмехнулся. «У трапперов припасена на этот счет пословица. Если с елки упадет иголка, орел ее увидит, олень услышит, а медведь учует. Чаще всего, почуяв запах человека, медведь предпочитает загодя удалиться. Но если ветер сдувает твой запах в сторону, появление человека становится для медведя неожиданностью. В таком случае тебе не позавидуешь. Медведи не любят сюрпризов». «Наверное, этот гризли нашел меня по запаху и решил съесть». «Сложно сказать, племянник. Сдается мне, он просто никогда не видел белого человека. Ему стало любопытно, что это за диковина. Если бы он на самом деле хотел тебя сожрать, сразу бы сделал это». «В следующий раз я побегу, что есть силы», — сказал Натаниэль, вспомнив совет, который Зик дал ему в Сент-Луисе насчет индейцев. «Ни в коем случае!» «От медведей что, нельзя убегать?» — удивился Нат. «Бежать можно только в одном случае», — засмеялся Зик. «Если медведь уже погнался за тобой. Здешние места кишат медведями. Их тут как блох на бездомной собаке. Ты постоянно будешь натыкаться на гризли. Так что слушай и запоминай. Если гризли к тебе приближается, держи себя в руках. Стой на месте, смотри на него. Скорее всего, он встанет неподалеку и будет смотреть тебе в глаза, пристально, как бы оценивая, чего ты стоишь. Если ты струсишь и побежишь, он догонит тебя и разорвет на куски. Так же и с другими зверями. Господь велел человеку властвовать над животными. И зверь не тронет тебя, если ты себя перед ним не уронишь».